Глава 78. Пришла весна, и мы дружно забыли, что такое сон. Ежедневные дежурства у портала пришлось делить пополам. Невозможно было целый день присматриваться к людям. Мы уставали, становились невнимательны. Заселялись уже самые дальние деревни. Маги земли вместе с воздушниками мотались в герцогстве из одного конца земель в другой и составляли четкие карты. Король прислал целый отряд крепких магов, и карты получались достаточно точные. Нашли старые рудники и шахты. Их начали восстанавливать. Рабочих не хватало. Крестьяне вышли на пашни. В деревнях появилась живность. Кони в королевстве подорожали, и Грей, чтобы не платить лишнее, купил несколько табунов у степняков. Целый день ушел на то, чтобы пропустить их через портал. Не слишком высокие, но крепкие и выносливые коняшки. С семенным материалом поработали маги воды. Да, удовольствие не из дешевых. Выложились они прилично, и, разумеется, на все семена сил не хватило. Но самые ценные сорта фруктовых саженцев, семена ягодных кустарников и картофеля обработали полностью. Теперь им лет 5 не страшны насекомые и болезни. За нашим замком восстанавливали сад. Он был под стазисом, да. Но последние годы до барьера хозяева за ним не ухаживали. Очевидно, не хватало людей. Поэтому сейчас там трудилась целая толпа народа. Леди Рица решила открыть такую же школу артефакторики в своем баронстве. Леди Сума и леди Тания, водницы, просматривали реки и озера, составляли план очистки. Некоторые реки в лесах были сильно заилены. Местами начиналось заболачивание. Поэтому откладывать чистку тоже не стоило. А у меня в кабинете чип начал вить гнездо. Когда я первый раз увидела здоровую ветку в углу, я вообще не поняла, что это такое. Сперва даже решила, что это притащил кто-нибудь из полоумных магов из королевской команды. Они все любили возвращаться после дальних поездок в замок и тащили с собой различные странные штуки. Я еще могла понять, когда привозили растения или травы, которых не было на территории королевства, или они были редкими. И образцы руд и камней тащили. Пришлось выделить отдельную комнату и поставить писаря, который четко документировал, что и откуда принесли. Это все было понятно и нужно, но ведь тащили все подряд, как сороки. Каменные ступки и стеклянные реторты с остатками реактивов из заброшенных магических лабораторий. Старинные записи, все, которые находили. Книги из замковых библиотек Грей трогать просто запретил. Иначе и их бы растащили. Библиотеки и так уцелели не везде. Это все пригодится историкам и ученым. Сдохшие от времени артефакты, даже тушки животных. Ну, не бросать же кабана, если он кинулся, и его пришлось угомонить огнем. И такая дребедень целый день. Я уже скучала по тем временам, когда мы тихо и спокойно жили в маленьких домиках. Я даже Грея видела не каждый день. Выкинуть ветку Чип не дал. Хорошая девочка Тай, которая регулярно ходила на мышиную охоту вместе с Чипом и почти привыкла к людям, оказалась беременна. Теперь им нужен свой дом. Чип потащил меня в сад. И там мы, под его руководством, набрали замечательных крупных веток, пометили несколько валунов и даже нашли отличный глиняный вазон. Все это было велено доставить в мой кабинет. Надо было видеть лица рабочих. Точно решили, что я тронулась. В кабинете, сидя у меня на плече и покусывая мне уши от нетерпения, Чип руководил постройкой. «Другое место, в другое, еще другое, бестолковое!» «Чип, туда нельзя, скатиться!» «Бестолковые!» «На камень положить, на другой!» Думаю, он чувствовал себя строителем пирамиды, не меньше. С моей точки зрения, это выглядело просто как куча стволов и булыжников, но ему, похоже, нравилось. Прошлогоднюю листву на подстилку я уговорила его не брать. Пришлось пожертвовать своей шерстяной шалью. Чип с трудом втащил ее внутрь через одну из щелей между камнем и стволом. Девочка Тай, элегантная, неуклюжая, слезла с кресла и пошла обживать новую нору. До вечера она гоняла Чипа на улицу, и он возвращался то с пучком сухой травы, то с задавленной мышью, то с ящерицей. Я поставила рядом с их домом мисочку с чистой водой и блюдце с куском сырого мяса. Но у беременной Тай были свои предпочтения. Ворованные яйца казались ей вкуснее тех, что были принесены с кухни. А дохлая мышь вкуснее куриной ножки. Ну, хоть водой не побрезговала. Вечер неожиданно выдался спокойный. Те из нашей команды, кто еще не перебрались в свои замки, поспешили разбежаться по комнатам. Маги отбыли на очередную разведку только вчера. Ждать их раньше, чем через 3-4 дня, не стоило. Бесконечные договоры и бумаги, которые проверял и подписывал Грей, остались кучей на его рабочем столе. А мы с ним набрали на кухне рюкзак продуктов, два спальника и сбежали. Чип уговорил Тай побыть дома. До родов было еще далеко. Он обещал принести ей большую добычу, и, оставив ей кучу вкусняшек и наказав прислуге ежедневно менять воду, мы дружной компанией отправились на конюшню. Мы собирались пройти порталом подальше от людей. В замке еще оставался лорд Биг, хотя леди Сумма уже хозяйничала в своем. Вот он и обещал присмотреть за всем и дать нам отдых на 3 дня. Канал связи всегда был открыт. Ничего страшного не случится, если мы побудем вдвоем. 2 коня, немного поклажи, притороченные к седлу спальники и, просто на всякий случай, полог. Весна очень теплая, но мало ли что. Мы вышли из портала вблизи от замка магистра Слая и отправились, куда глаза глядят. Просто в лес и в сторону от людей. Кони сами выбирали дорогу между деревьями.